Глава 13. Татьяна Масейкина. Навигатор гонял машину по городу в поисках незагруженных улиц. Время прибытия к дому на улице Депутатской не сокращалось, а наоборот увеличивалось. Плюнув на предписание навигатора, Сергей Дуло интуитивно отыскал нужный путь. Вскоре они остановились у нарядного дома, часть которого, начиная с четвертого этажа, была круглой. Дверь подъезда, как и водится, оказалась запертой. Полина позвонила в 33-ю квартиру. Им быстро открыли, даже не спросив, кто пришел. Такая благожелательность улучшила настроение. Консьержка уже спала. Во всяком случае, окошко ее комнаты было задернуто. Поднявшись на 10-й этаж, они вышли из лифта и обнаружили, что дверь 33-й квартиры уже приоткрыта. Шагнув в прихожую, Полина громко сказала: «Тань!» И, не дождавшись ответа, спросила: «Ты где?» Оглянувшись на мужа, она увидела, что он вдруг напрягся. «Сережа!» Дуло знаком велел ей молчать и, стараясь не шуметь, прошел по коридору. Заглянул сначала в кухню, потом в гостиную. Оглядевшись и никого не обнаружив, отправился дальше. Полина потащилась за ним, четко осознавая, что события развиваются не так, как ей хотелось бы. Рассчитывала на радость встречи с подругой, а в результате она и ее муж блуждают по чужой квартире, не зная, чего ждать. Сергей открыл еще одну дверь и быстро скрылся за ней. Полина шагнула следом. В комнате стояла кровать, прикрытая клетчатым пледом. Рядом, привязанная к стулу, сидела женщина. Ее глаза были закрыты, голова опущена. Сергей бросился к ней, тронул шею, и через мгновение обернулся к жене: «Мертва», — тихо сказал он. «Ты ее знаешь?» «Это Татьяна Масейкина», — сквозь рыдание выговорила Полина. «Твоя подруга?» Полина затрясла головой и вдруг спросила: «А кто же нам открыл дверь?» Сергей сорвался с места и за 2 минуты обежал всю квартиру. «Никого», — сказал он после того, как вернулся. Затем взял ее за руку и потащил к выходу. «Нужно вызвать полицию», — заупрямившись, остановилась она. «Без тебя вызовут». Словно в подтверждение его слов с улицы послышалась далекая сирена полицейской машины. «Быстро», — скомандовал Сергей и впихнул ее в подошедший лифт. Выходя из подъезда, он велел ей надвинуть шапочку и опустить голову. Они добежали до автомобиля, который Сергей Дуло по оперативной привычке оставил подальше от дома. Заскочив в салон, он выждал, пока сядет Полина, и как только захлопнулась ее дверца, резко взял с места. Машина рванулась и помчалась через двор в направлении ближайшего выезда на главную улицу. Полина обернулась и повисла на спинке кресла. «Там у подъезда 2 полицейские машины!» «Подъехали?» «Только что!» «Нужно срочно выбраться за город. Пристегнись!» Полина развернулась, задев при этом больную руку, пристегнувшись ремнем, скорчилась. «Что?» – заволновался Сергей. «Рука! Нужна срочная перевязка. Дело не в этом, просто задело». Полина шмыгнула носом, и слезы градом полились из ее глаз. «Не плачь», – проговорил Дуло. «Все будет хорошо, я тебя в обиду не дам». «Таню убили», – завыла она в ответ. «Да», – Сергей побычий склонил голову. «Черт!» Машина неслась, не разбирая дороги. Подпрыгивала, когда под колеса попадались лежачие полицейские, и визжала тормозами. «А вдруг они подумают, что это мы ее убили?» Продолжая рыдать, спросила Полина. «На это и был расчет». «Чей?» Она перестала плакать. «Хотел бы я знать». Полина снова разразилась рыданиями, только теперь они перемежались причитаниями. «Мало что террористка, так еще и человека убила». Выехав на дорогу, Сергей Дуло вдавил педаль газа. «Теперь, Полина, держись!» Мотель нашли в 30 километрах от города. Там их согласились оформить по одному только паспорту Дуло и предоставили комнату с двухъярусной солдатской кроватью. «Я сверху!» Не снимая одежды, Полина вскарабкалась на 2-й ярус. «Кто бы спорил!» – вздохнул Сергей и лег внизу. «Минут 30!» Оба старались уснуть, но сон не шел ни к одному, ни к другому. «Послушай», — Сергей заговорил первым, — «расскажи мне, откуда вообще взялась эта идея?» «Какая?» — спросил Полина. «В Питер поехать». «Мне давно хотелось». «И все-таки?» «Дней 10 назад Татьяна Масейкина разыскала меня в соцсетях, мы списались». «То есть она была первой?» «В каком смысле?» «В смысле, это она тебя искала?» «Ну, в общем, да». «А потом?» Полина продолжила. мы стали разговаривать по скайпу. У нее видеокамера, у меня. Так что при разговоре мы видели друг друга. Я просто так сказала, что скучаю по Питеру. Она позвала в гости. Ты первая сказала, что хочешь поехать? Не помню. Помолчав, Полина оживленно добавила, нет, это она сказала, приезжай и обязательно с мужем. Сергей встал с кровати, подошел к стулу, на котором лежала его куртка. Подожди. Достал сигарету, прикурил. Затем открыл оконную створку. Так и сказала? Так и сказала. Приезжай и обязательно с мужем. А ты? Я стала отнекиваться, говорить, что ты много работаешь, но она упорно звала в гости. Ты говорила, где я работаю? Нет. А она спрашивала? Точно нет, я бы запомнила. Ну, хорошо, поговорили вы, и дальше что? Дальше я предложила тебе поехать. Это я помню. Ты отказался. Сергей сделал паузу, во время которой глубоко затянулся дымом. И ты стала давить на гнилуху. Вовсе нет, возразила Полина. Просто сказала, что постелю тебе на диване. Это и называется давить на гнилуху, пояснил Дуло, выкинул окурок и закрыл створку. Ну, а потом я купила билеты и сообщила Татьяне, что мы едем. В темноте было слышно, как Сергей снимает одежду. Здесь холодно, предупредила Полина. В брюках и свитере я не засну. Наконец он улегся, но вместо того, чтобы пожелать ей спокойной ночи, снова задал вопрос. «Помнится, ты говорила, из-за чего купила тот чемодан?» Полина чуть слышно хихикнула. «Из-за того, что дурой была. 2000 евро. Лучше бы мы с тобой куда-нибудь съездили». «Уже съездили», — не без сарказма заметил Сергей. «И все-таки почему?» «Когда мы говорили с Татьяной, за ее спиной такие интерьеры просматривались, такая роскошь была. Вот я и подумала, притащусь к ней, как бедная родственница, так пусть хоть чемодан будет красивый». «Логично», — как будто похвалил ее Дуло. «Только не заметил я в ее доме никаких интерьеров». «Слушай», — поразилась Полина, — «а ведь и вправду». «Она сразу про этот адрес сказала?» «На Депутатской? Конечно, сразу, в самом начале, когда приглашала». «Выходит, пудрила подруге мозги?» «В каком смысле?» «Ну, с этими интерьерами». Полина деланно рассмеялась. «Для чего? Я бы все равно приехала и увидела». «А если бы не приехала?» Осторожно поинтересовался Сергей. «Сама говоришь. Не брось ты чемодан, не быть бы тебе живой». «То есть ты утверждаешь?» Полина задохнулась от страшной догадки. «Ты думаешь, она все знала?» «Нет», — категорически возразил Сергей. «Всего она, конечно, не знала». «Выходит, Татьяна разыскала меня, чтобы убить?» «Не тебя». «А кого?» — простодушно поинтересовалась Полина. «Похоже, так меня решили устранить от ведения дела. Видишь ли...» Сергей повозился в постели, взбил подушку и лег на бок. «Я давно ожидал чего-то подобного. Но не думал, что будет все так сложно спланировано и реализовано с вселенским размахом. Значит, у преступников неограниченные возможности». «Имеешь в виду те убийства?» «Трех девушек, найденных на дороге. У меня уже пытались забрать это дело». «А ты?» «Не отдал. Раз начал, доведу до конца». «Послушай, может, лучше отдать?» Несчастным голосом спросила Полина. «Теперь точно нет». «Почему?» «Они тебя чуть не убили». Полина свесила с кровати голову, чтобы видеть его лицо. «Сережа, я не понимаю, зачем они взрывали меня, если ты со мной не поехал?» «Затем, что знали. Мне проще умереть самому, чем потерять тебя. Улавливаешь?» «Да, теперь мы оба в ужасном положении». «И пока я здесь, расследование отдадут кому-то другому». «Но нет!» воинственно воскликнула Полина. «Нам самим нужно во всем разобраться. Мы их всех выведем на чистую воду». «Сначала выплывем сами», – спокойно сказал Сергей. «Для этого давай окончательно разберемся с твоей Татьяной. Когда в субботу я отправился на вызов, и мы решили не ехать в Питер, как после этого развивались события?» Полина села в кровати, спустила ноги, затем спрыгнула на пол. «Подвинься». Она легла рядом с Сергеем. Он обнял ее и накрыл своим одеялом. «Замерзла?» «Нет, просто мне спокойнее рядом с тобой». «Ну, теперь рассказывай». Вот я уехал на вызов, и что дальше? Я отправила Татьяне по скайпу запрос на видеосвязь. Она ответила, но только без камеры. И голос у нее был какой-то... Недовольный? Нет, Полина подоткнула край одеяла. Больной. Или, как я теперь понимаю, испуганный. Реально, в тот момент она была не одна. Теперь ясно, почему камеру не включила. Когда Татьяна узнала, что мы остаемся в Москве, она заплакала и попросила, чтобы я приехала хотя бы одна. Я пообещала, что мы будем у нее через неделю. И что она сказала? Она закричала. Пожалуйста, приезжай. Возможно, в тот момент от этого зависела ее жизнь, констатировал Дуло. И все равно они убили ее, судорожно вздохнула Полина. Думаю, этого никто не планировал. Тогда зачем же? Затем, что ты осталась жива. И еще потому, что преступники были уверены, что рано или поздно мы у нее появимся. Предведя истерику, прежде чем сказать, он обнял ее покрепче. Татьяна умерла за несколько минут до нашего появления. Исходя из этого, можно предположить, что ее убийца открыл нам дверь и вызвал полицию. Там был убийца? Полина и в самом деле забилась в истерике. Когда она чуть-чуть успокоилась, Сергей ласково произнес. «Сейчас нам нужна выдержка, понимаешь?» Она сдавленно всхлипнула. «Кажется, тебе пришла смс-ка». «Погоди-ка». Сергей Дуло подвинул ее и встал с кровати. Вытащил из куртки свой телефон и взглянул на экран. «Это не смс-ка, это фото от курочки». Он неодобрительно покачал головой. «Человек-молния!» И 3 часов не прошло. Иди сюда, я тоже хочу посмотреть. Он сел на кровать, и они оба склонились над телефоном. На увеличенном фрагменте, который прислала Нина Витальевна, можно было рассмотреть мужской перстень с святым кольцом, куда обычно вдевают палец. В зеркале, возле которого лежал перстень, отражался крупный восьмиугольный камень красноватого цвета, оправленный в золото. На нем были вырезаны какие-то знаки. Иероглифы. Прошептала Полина. «Это иврит», — уточнил Дуло. «Еще какой-то орнамент». «Где?» — он пригляделся. «Ага, есть какие-то черточки. Все, давай спать». Он выключил телефон и лег в постель. «Завтра тяжелый день». «Не говори так, я заплачу». «Хорошо, завтра будет прекрасный день. А теперь лезь наверх и быстро спать». «Сережа!» Услышав, что его кто-то зовет, Сергей Дуло проснулся, вытащил из-под одеяла руку, взглянул на часы, потом посмотрел вверх на панцирную сетку, на которой лежал полосатый матрас. Он перевел взгляд правее и увидел длинные волосы, свесившиеся до самой его кровати. И только потом, наведя резкость, а лицо жены. «Сережа!» — повторила Полина. «В чем дело?» — хрипло спросил он. — Знаешь, сколько сейчас времени? — Знаю, — чуть громче сказала она. — 6 утра. Я ждала с 4 часов, пока ты проснешься. — Я не сам проснулся, ты меня разбудила. — Не могла больше терпеть, нам нужно поговорить. — Что еще? — хмуро спросил он, встал с кровати и зашлепал босыми ногами в ванную. Услыхав звук смывного бачка, Полина спрыгнула со своей кровати. Спустя пару минут Сергей вернулся бодрый, умытый, с зачесанными назад мокрыми волосами. «Ну, что там тебе приснилось?» «Не приснилось, я так и не сумела заснуть». «Чем же ты там занималась?» «Думала». «О чем?» «Если я расскажу, ты будешь смеяться». Сергей Дуло обнял жену. «Дурочка, говори». «Я вспомнила про портрет Пушкина». От неожиданности он разомкнул руки и безвольно их опустил. «С 4 утра ты думала про портрет?» Он ухмыльнулся. «Это уже клиника!» «Я кое-что вспомнила и ждала, пока ты проснешься». «Зачем?» «Мне нужен твой телефон». «Зачем?» — повторил Сергей. «В моем нет интернета». «Для чего тебе интернет?» «Найти портрет Пушкина». «Дурдом!» Сергей Дулов скинул руки, будто сдаваясь. Потом протянул жене телефон. «Пользуйся». А сам снова лег на кровать. Полина схватила телефон, как голодный хватает кусок хлеба. Она бросилась к окну и ненадолго там задержалась, быстро перебирая пальцами по экрану. «Вот!» — наконец сказала она и повернулась к Сергею. «Смотри!» — он протянул руку, и Полина вложила в нее трубку. «Пушкин!» — только и сказал Дуло. «В нашем классе на стене висел точно такой же портрет!» «Начнем с того, что это портрет Пушкина работы Тропинина», — учительским тоном объяснила Полина. «Ничего не видишь? Не замечаешь?» «Кудри, бакенбарды, бант», — перечислил Дуло. «Все вроде на месте. Он, Пушкин». «На руку посмотри», — подсказала Полина. Сергей скривился от нежелания куда-то смотреть. «Ну, рука, ну, перстень», — он увеличил изображение. «Перстень с зеленым камнем». «Это на большом пальце. Теперь смотри тот, что на указательном». «Там кольцо». «Это перстень, повернутый камнем внутрь. Кстати, так перстни поворачивали за тем, чтобы надеть на руку перчатку». «Ну?» — Сергей всмотрелся. «Черт! Ободок точно такой, как на фото любимого. Ну-ка, давай сравним». «Подожди!» — остановила его Полина, забрала телефон и вскоре вернула назад. «Это портрет Пушкина, который написал Карл Мазер спустя 2 года после смерти поэта». Взглянув на экран телефона, Сергей улыбнулся. «Милый халатик, это шотландка?» «Это клетчатый архалук». Сноска. Архалук – кавказский, плотно прилегающий к телу кафтан. Конец сноски. Она сузила глаза, но потом рассмеялась. «Какой же ты неотесанный, Дуло! Теперь смотри на его левую руку!» Сергей увеличил фрагмент и увидел на экране восьмиугольный камень красноватого цвета. Больше ему ничего не удалось разобрать. «Теперь давай сравнивать», — сказала Полина. Открыла снимок, который прислала курочка, и снова передала телефон мужу. Тот переложил голову с одного плеча на другое, разглядывая перстень и его отражение в зеркале. Затем поднял глаза. «Похоже. Только на фотографии видна надпись на камне, а на портрете не разобрать». «Я уверена, это перстень Пушкина. Интаглио». «Интаглио? Сноска. Камень с вырезанным на нем рисунком. Конец сноски». «Знаменитый перстень-талисман!» От волнения Полина стала шептать. «Ты только посмотри, как сориентирован камень. Большая ось поперек фаланги. Обычно делают вдоль. И знаешь, почему на этом перстне именно так?» «Почему?» «Потому что на самом деле это перстень-печать. А если это печать?» Она пытливо посмотрела в глаза Сергея, ожидая, что он завершит ее вывод. Но, не дождавшись, закончила. «Если это печать, значит, на камне должны быть вырезаны буквы или рисунок». «Ну, почему ты думаешь, что надписи совпадут?» «Потому что знаю». Сергей удивленно уставился на жену. «Да-да», кивнула она. «Теперь я понимаю, почему вспомнила про музей-квартиру Пушкина. Там есть отпечаток перстня на сургуче. И, кстати, сам перстень украден. Я помню, что на оттиске была иудейская надпись». Почесав нос, Сергей Дуло спросил. «Не допускаешь, что перстень на фотографии просто подделка?» «Предположить, что хозяин такого дома носит подделку, все равно, что представить Ротшильда в китайских часах!» Полина отдала ему телефон и направилась в ванную. «Пойду приму душ!» Сергей посидел пару минут, а затем, когда услышал вопль жены, чуть слышно сказал. «Там нет горячей воды».